И уже когда от него узнаем, там уже никуда не денешься от этого знания. Уже надо будет принять во внимание и делать определенные выводы. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Конечно, непоколебимая скиния, уже речь идет о вечности, потому что на земле все колеблемое. И апостол Павел, посланник к евреям, об этом говорил. Но здесь Священное Писание говорит, глаза твои, Иерусалим, жилище мирное, и только там, где мирное, там нельзя поколебать. Но там, где внутри есть разногласия, говорят, царство, разделившееся само в себе, что? Не устоит. И вы знаете, и сегодня это очень трудно, потому что обычно деление на почве несогласия какого-то, на почве каких-то столкновений, и часто на почве служения Богу, потому что нигде так больше столкновений не бывает, или, не совсем правильно выразил, значит, ну, поле битвы сегодня нас друг с другом часто на почве служения Богу. И вот здесь как раз столкновения бывают. И сохранить мир, то надо уместить. Да, много что есть не то, что надо. Ну что? Пошел на столкновение, что дальше? Это же раздел. А вот уместить и делать все, чтобы перестроить, это гораздо труднее, но это то, что надо. Это то, что надо. Поэтому здесь надо очень хорошо понимать, что вот эти столкновения, противостояния, они приводят к развалу, как правило. Хотя вроде бы есть основания серьезные, но здесь уже правильное поведение. Развалить легко и просто. И когда-то я помню, у нас были такие вопросы. Я не себя буду рисовать. Я далек от этого, я, как и все люди, недостатков много и всего. Но было такое время, когда наши братья говорили так, а мы никак не можем понять, на чьей он стороне стоит. А позже, когда прошло время, сказали так, а вот это уж хорошо бы, иначе мы разделились бы. Если бы он стал на одну сторону, было бы деление. А так и одни, и другие мои, и одно, и другое мое, если уж я отвечаю за церковь. А стать на одну сторону, значит, разделить. Это значит разделить. И все. Поэтому не просто, нелегко, в семьях нелегко, в церквах нелегко. Может, иногда и приходится вот так вот, весь какую-то линию, трудно разобраться. Но весь смысл заключается в том, чтобы не было деления. Царство, разделившееся само в себе, что? Не устоит. Одна сторона устоит, или другая устоит, но царства-то уже нету, уже стало два, а то может быть и три. И люди, которые через деление хотят чего-то добиться, они настолько делятся до победы, вплоть до того, что нас двое или трое, и Бог посреди нас, потому что уже делились с 300, а дошли 2-3, потому что нет среди нас совершенных. Среди нас нет совершенных людей абсолютно. У каждого свои плюсы, у каждого свои минусы, в одних больше плюсов, в других больше минусов, но как раз-то вот именно вот в такой вот обстановке, и Бог нас учит любить, умещать и уважать друг друга. Легко уважать того и любить, кто действительно единомышленник на все 100%. А в чем проблема? А вот когда что-то где-то не совсем совпадает мнение, и жить по-христиански, это уже достижение, это уже скалы какие-то. Это уже не что-то, что так просто не дается и нелегко достигается. Поэтому я просто обращаю на этот стих внимание. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столбы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верги ее не порвется. Конечно, непоколебимая скиния, я уже говорил о том, это уже в вечности. Потому что здесь сотворенное, здесь колеблемое, а там непоколебимое. И здесь Господь как раз дает обещание, хотя здесь для Иерусалима, для будущего времени, для тысячелетнего царства где-то написано, и на земле это будет. Я беру самый конец, финал, и это самое главное, что, говорит, столбы его не исторгнутся. Я об этом говорил не один раз. Почему не исторгнутся? Потому что в вечности мы будем иметь святость, которую нам вменил Иисус Христос, а она стопроцентная. Вы помните эту мысль, которую я высказывал? Почему Люцифер согрешил? Дьявол уже позже получил название дьявол. Он носил звезда утренняя. Помазанный херувим был. Почему? Потому что у него святость, это Божье, стопроцентное не было. У него была его святость, святость ангела. И вот когда мы читаем, он и в ангелах своих усматривает что? Речь не идет о грехах. Тех, которые были грехи, они не извергнуты здесь. Они у преисподней находятся на поверхности земли. А в его ангелах святых, по сравнению с Богом, он же является стандартом, он является идеальной личностью. Но по сравнению с Богом, любой ангел уступает ему в силе. У него недостаток силы. Любой ангел, даже самый высший, по сравнению с Богом, не хватает мудрости у него, чтобы сравниться с Божьей. И вообще, по сравнению с Богом, у них всего не хватает. И вот там, где не хватает, можно согрешить, что Люцифер и сделал. То нам Бог дает свою святость 100% через Христа. У нас такого не будет никогда. Я опять повторяю, этот брат уже в Америке, и когда он однажды подошел ко мне после разбора и сказал, что брат Николай, а вот это все напрасно, что мы стараемся, что мы молимся, никакой гарантии нет, что мы в вечности будем с Богом еще вечно. Спрашиваю, Миша, почему? А он мне говорит, а ведь, говорит, дьявол, Люцифер, был помазанным херувимом, он был полнота мудрости, венец красоты, и он же согрешил. А где гарантия, что мы не согрешим через миллион лет? Вот и отвечайте ему на этот вопрос. А мы что, говорит, не херувимы? Правда, сегодня мы все херувимы, толстенькие, выбритые, чистенькие, как херувимчики. Бог дал такое время быть херувимами. Но на самом деле-то мы люди. Я бы сказал, Миша, вот все то дело в том, что Христос нам дает свою святость стопроцентную. Он не только совершил спасение, умер за грехи наши. Это очень важная часть нашего освобождения. Но он вменяет нам свою праведность и свою святость, за что благодарение Богу. И поэтому нам вечность гарантирована, мы никогда не согрешим. Но уже и ангелы, которые уже поглядели, что стало с этим помазанным херувимом, у них тоже всякая охота отпала грешить. Они уже тоже никогда этого не сделают. Поэтому просто, вот когда я читаю это место Писания, глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию, столпы ее никогда не исторгнутся. А кто? Кто столпы? Люди. Люди. Говорят, Яков, Кифа и Иоанн, почитаемые кем? Столпами подали мне и Варнаве руку общения, чтобы им идти. Нам, евреям, там, нам, язычникам, короче, разделились они. Пошли каждый по воле Божией определенное место. Но, говорит, столпами, столпы никогда не исторгнутся. На земле мы видим, как часто столпы падают, и разрушение очень большое. И притом те падают, которые, казалось бы, ну как это могло быть с этим человеком? Но оно было. Как оно могло такое быть? Как может такое случиться? Может, оказывается. Но уже кто попадет в вечность туда, там ни один столбик не исторнется никогда. За что благодарение Богу? Если вам будут приходить такие мысли, И кто-то вам такой вопрос задаст, то смело отвечайте, что наше спасение во Христе. И Он нам все свое дал. Вот в чем наше счастье. Не в том, что мы какие-то отшлифованные будем. Это все на своем месте. Это только задатки, которые мы здесь получаем. Они наполняются в вечности до избытка силой Божией и силой Христа, за что благодарение Богу. И ни одна, говорит, ни один столб не исторгнется там, в этой святой вечности, за что мы должны благодарить Бога. И никогда не смущаться, и не бояться, что наш труд напрасен, наш труд тщетен, хождение тоже никакой надежды нет, что будет так вот продолжаться и твердо. Все у Бога очень твердо. И если мы попадем в эту святую вечность, я имею в виду, как попадем. Мы сегодня уже в этой святой вечности находимся. В каком смысле слова? Верою. Бог готовит нас к этому. Мы сегодня находимся во спасении, и нам остается только сохранить себя, ходить в этом спасении, чтобы впоследствии, ну, жить всю вечность с Господом, без всякого смущения, без всякого сомнения, что что-то может поменяться. В вечности уже ничего не поменяется. Не поменяется для тех, которые вне спасения, и не поменяется для тех, которые во спасении. Там единицы уже неизменные. Вечность. Вечность. Столпы ее никогда не исторгнутся. Ну, я могу прочитать Откровение, 3 глава, 12 стих. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. А храм Божий, помните, читаете в Откровении Иоанна, Иерусалим, храм Божий, это Агнец, вы храма я там не видел, храм это Агнец, а вместе с ним и церковь, которая с ним сочетается, никогда. И ни одна вервь ее не порвется. Вервь – это веровка. Там дальше мы будем читать, я прочитаю дальше. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас. И здесь можно вести речь и о тысячелетнем царстве, потому что когда Господь воцарится, там тоже Он никому уже ничего не отдаст. Правда, после 1000 лет написано, опять дьявол будет выпущен из темницы, опять будут обольщать народы, и опять будет противостоять Богу. Будет еще такое время, но на время, когда Господь будет царствовать, там перемен никаких не будет. Будет все очень твердо. И ни один столб не исторгнется. Ну, а мы уже сегодня ведем речь не о 1000-летнем царстве, мы ведем речь о вечности. Для всех остальных людей, которые будут жить на земле 1000 лет, потом еще малое время, не знаю, каким периодом человеческим его посчитать, в Библии вроде бы об этом не написано, но будет такое время. А для нас или через смерть, или восхищение, это уже вечность. Поэтому, когда мы говорим о себе, то мы же говорим о вечности. Хотя здесь можно усмотреть и время периода жизни на земле, то есть 1000-летнее царство. Но мы уже о себе говорим. И ни одна вервь ее не порвется. Что это за веревки, которые сегодня нас связывают? Говорит, надежда для души. Есть якорь, безопасный и крепкий. И уходит во внутреннюю, за завесу, куда причечивается нас, вошел Иисус Христос. Так написано в послании к евреям, так? Правда? И что же то, что может сегодня рваться? Что это за веревки? Идут мачту держат. Там мы будем читать вот немножко ниже. «Ослабли веровки твои». Тут вот порвется, там веровки ослабли. Ну, что нас сегодня связывает с небом и с Господом? А теперь пребывают сии три. Что? Вера, надежда и что еще? И любовь. Но любовь из них больше. Но все это на земле может порваться, если не наблюдать. Вера может ослабеть? Говорит, чтобы Господь говорил Петру, чтобы молился тебе, чтобы что? Чтобы не оскудела вера твоя. Надежда может теряться или слабнуть? Может. Любовь может изменяться в худшую сторону? И говорит, и по мере умножения беззакония во многих что? Охладеет. И порваться может, и ослабеть может, пока на земле. Но там уже до тех и веровок-то не надо будет у вечности. Там только одна любовь. А вера и надежда, они до вечности. Они до вечности. А дальше у вечности они не нужны. Поэтому на сегодняшний день мы обращаем внимание, что если Господь будет с нами, евреев, может быть, обещает на земле тысячелетнее царство, не порвется, а для нас, если будем верны Господу, то запереть наши жизни на земле, до того, как в вечность перейдем, тоже не порвется, не ослабнет и не иссякнет. Это обетование Господа. Это обетование Господа. И ни одна верь в ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Да там его и не надо будет. Почему сегодня нам нужны реки какие-то, корабли большие, чтобы компенсировать потерю благословения Божия? А когда Господь восстановит все, поставит все на свое место, говорит, не надо будет широких рек, не надо. И канал, а канал – это уже искусственное сооружение. Не надо будет каналу, не надо будет больших кораблей, когда Господь возвратит благословение. Господь будет вместо рек больших, и вместо широких каналов, и вместо кораблей. И так Господь делал, когда были израильтяне в пустыне. Он дал пример. Там надо были реки. Он из скалы давал воду. Было такое? Было. Когда не было питания, надо были большие корабли, чтобы провозить? Или манна падала от руки Господней? Было. А это ж намеки на то, что когда Господь начнет делать свою работу, то так и будет. И что оставалось израильтянам на то время, когда Господь давал манну? В чем состоял их труд? Собрать. Собрать и наварить, но и съесть. Потому что мы иногда хотим, чтобы нам кто-то приготовил пищу, пожевал, да еще и в рот положил. Да еще и глотать заставил. Не все ж вы хотите глотать то, что слышите, правда? Кое-что не хочется проглатывать, потому что я не раз говорил, это вот показатель хороший. Я повторю то, что говорил. Я сегодня не вижу, что это так. Вот когда вы слушаете проповедника, он вам проповедует Слово Божие. И у вас что-то задевает вот тут. Это ваше больное место. Это не промах проповедника. Может, даже это не его искусство. Это Слово Божие. И когда оно касается больного места, у вас вот тут начинается шуметь что-то. Если вы здоровые, вы это запросто пропускаете. Так или не так? Так. А когда больное, раз, и уже заскребло что-то, и уже начинается в голове, и пошла вот такая куролесица, больное место затронули. Поэтому я просто еще раз повторяю вот это. Это не просто так. И если проповедник проповедовал, и он никого не затронул, то кому он нужен, такой проповедник? Когда он ничего никому не сказал, ничего не открыто, зачем он нужен вообще-то? Я ж не стою на той точке зрения, проповедник должен обижать всех, где-то бомбить их, я ж не об этом говорю. Я говорю, ну, о таком открытой проповеди, доброжелательной, вот под влиянием Духа Святого, с любовью. Но не всегда ж люди воспринимают так, как надо. Я опять напомню, очень часто вспоминаю этого богатого юношу. Добивался. Скажи, что мне не хватает. А как Господь сказал, он взял, повернулся, да и ушел. То чего ты вообще добивался тогда? Он никогда не думал, что у него больное место это. Он кругом искал. И в отношениях с родителями. И не убивай, и не кради, не прелюбодействуй. Он там все проверил и не нашел, в чем проблема. Говорит, все, знаешь заповеди, знаю. Все у меня нормально. Хочешь знать, где ненормально? Вот у тебя большое имение, пойди его продай, раздай нищим, как услышал. Сразу руки опустились, и сердце дрогнуло, повернулся и ушел с печалью. У него было большое имение. Дело было не в большом имении, это был идол его. Это был его идол. Есть люди, которые имеют много, но оно идолом не является. А есть почти ничего не имеют, но это настолько сильно привязаны к этому, что трудно передать, какие-то крепкие связи бывают. Поэтому вот мы читаем сегодня и говорим, что Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Потому что Господь будет это делать. Но я опять повторяю, но туда попадут те, о которых написано, если это нас рассматривать, у которых не будет ни пятна, ни порока. А так вот просто с пороками, с пятнами, не попадет туда, не попадет туда. Ибо Господь – судья наш. Вы знаете, насколько вот это... Ну, такое сильное слово, Господь судья наш. Почему Господь судья? Почему это преимущество? Я прочитаю вообще все. Ибо Господь судья наш, это первое. Второе, законодатель наш. Третье, царь наш. Он спасет нас. Судья спасет. Вы знаете, что судьи многих спасают? Справедливым судом они ставят все на свое место и, рассудивши, выясняют, что человек невиновен, и что? И освобождают. И это делает судья. И второе, на что надо обратить внимание, Господь судья наш, то есть за судьей последнее слово в спорном деле, вы это, наверное, знаете. Сегодня на пересуд могут подавать, но опять-таки это будут вышестоящие судьи судить, но за ним последнее слово будет. Он выслушивает всех, адвоката, прокурора, обвиняемого, виновного, невиновного. И он разбирается, что на самом деле я вижу сегодня. Кто из них прав, кто виноват. И последнее слово за ним. И вот пророк Исаия говорит, что наше счастье, что Господь судья наш. Он правильно разберет всякое дело. И оправдает. Но вы знаете, что преступник, он не любит честных судей. Потому что они его осудят. Честного судью любит и хочет иметь как судью невиноватый человек. Невиноватый человек. А преступник, он не хочет видеть таких судей. То вот Господь всегда справедливый и, надо сказать, милостивый. И с другой стороны, я обращаю внимание, Господь, судья наш, Он взял на Себя наши преступления и оправдывает. И оправдывает нас, за что, конечно, мы благодарны Богу. Но чтобы сказать «Господь – судья наш», то надо понимать глубину вот этого слова. Господь и судья, что справедливо все будет. Господь – судья наш. Вот кто обвиняет избранных Божиих? Бог что делает? Оправдывает их. Хотя Бог – это же судья. Но Он отдал своего Сына. Своего собственного Сына отдал, который умер за грехи наши. И теперь нас не за что судить. Суд произошел. Произошел над Иисусом Христом. Но эта сторона известна, нам о ней много говорим. Есть другая сторона. Господь судья наш. Я на эту тему говорил. Что суд над всяким делом. Помните, Кляш что сказал? Еклеша что сказал? Суд над всяким делом там. Вот то, что мы сегодня здесь судим, Оно может не всегда совпадать с тем судом, который Бог судил бы. Поэтому всякое дело будет пересмотрено. На земле можно обмануть, можно избежать суда. Написание говорит здесь. Я отрываюсь от контекста. Господь судья наш, и его не пройдешь. Он знает, что ты 30 лет назад сделал. Скрыл, никто ничего не знает. Он знает. И однажды он это вынесет на поверхность. Если, конечно, человек не покается, не попросит прощения. Если он искренне не сложит все у Голгофского креста. И вот это Господь судья наш. Для одних это радость, а для других это большое несчастье. Потому что одни будут оправданы тех, которых люди судили, а другие будут обвинены тех, которых люди судили и оправдали. Суд над всяким делом будет там. И там Бог и судью будет судить. Скажет, а почему ты судил неправильно? Почему не разобрался? Суд над всяким делом там. И здесь Писание говорит, ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш. Очень часто законы толкуют двояко, толкуют неправильно. Их могут толковать каждый в свою сторону. То когда Господь законодатель, и Он же судья, то Он правильно понимает свой закон, который Он дал. Он никогда не будет то в одну, то в другую сторону. Он прекрасно понимает, что есть на самом деле. Что значит этот пункт закона? Он говорит, Господь судья наш, законодатель наш. Ну, и что еще можно сказать? Что имеет право законодатель? Он имеет право отменить свой закон или усовершенствовать его. Он законодатель. И вы знаете, Господь как законодатель очень часто, когда мы смотрим Библию, наверное, не очень часто, но менял действующие законы. Помните, как топор плавал? Почему он мог всплыть, топор, который уронили? Законодатель изменил закон? Что там, земное тяготение убрал или что он убрал? Я не знаю, но топор всплыл. Вы помните, когда был очень длинный день один, когда солнце и луна стояли? Почему так получилось? Законодатель, когда увидел, что народ израильский не успел одержать победу, а отдать передышку на ночь, враг соберется с силами, сконцентруется, и опять будет битва, он взял да и продлил день. Законодатель. Или вы часто знаете эти законы, уже надо человеку умирать, а Господь возьмет его и исцеляет. Законодатель. И вот в этом-то и счастье этого народа, Господь судья наш, Господь законодатель наш. И царь наш. А вы знаете, что царь с одной стороны, он тоже подчиняется закону, а с другой стороны, царь это царь. По закону осудили, пишут помилование царю. И что? Еще он напишет помилуют, то что, помилуют или не помилуют? А как это? Он нарушил закон, судили к смертной казни, а он взял помиловал. А потому что он царь. Вот он захотел так сделать, и сделал царь. Он говорит, царь наш, и он спасет наш. Поэтому мы сегодня во Христе Иисусе имеем все, и судья, и законодатель, и царь милует. А царь обычно милует. Не всегда, наверное, тоже есть свои условия. Царь наш, он спасет нас. Ослабли веровки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. Ну, тут такое интересное место. Характеризуется время настоящее. Ослабли веровки. Я же о веровках говорил. Вот сравните вот эту первую веровку. Если веру взять, я вообще не толкую, чтобы вот только так это понимать. Может быть, что-нибудь в веровках видите еще больше. Я просто беру то, что сегодня для нас приемлемо, и что, видимо, что-то за веровки. Я взял пример якор, а чем он соединяется? Веровкой. Веровкой соединяется. И если сравнить сегодня вот эту веровку, веру, которая была во время апостолу, и теперь, согласитесь, что эта веровка, ну, ослабела, наверное. Ослабли веровки твои. Может быть, не сама веровка, но не натянута так, как надо. А мать, ты же, вы знаете, держится веровками. Вот этот шест такой большой, он тросами держится. Наверное, там нитры больше, если на самом деле на корабле. Но как пример такой вот взят. Ослабли веровки твои. Вера, надежда и любовь ослабела. Эти веровки ослабли. Не могут удержать мачты. А раз мачту не удержать, то и парус натянуть нельзя. А раз парус не натянут, и ветер не ловит, и движения нету. И движения нету. И вот получается так, как поет один псалом, говорит, но я думал, что шел, помнишь этот псалом, между тем, что было, между тем, как стоял на пути. Я говорю, думал, что шел, а между тем я стоял. И кто-то сегодня сказал, где-то там тоже такую картину наблюдал, засняли, что, говорит, захотела бабушка подняться по эскалатору. Достала на ту линию, которая вниз идет, говорит, стала с сумками, становится на ступеньку, и назад, становится другую, и назад. Топчется на месте, идет. Вы знаете, эскалатор, оно надо было, который наверх, а она стала, которая вниз идет. Говорит, все стали кругом смеяться. Она, говорит, подняла глаза, говорит, вместо того, чтобы помогли, конечно, говорит, снимают и смеются, и топчется на месте. Идет. Она же думала, что идет, ей надо помощь. Оказалось, надо не на ту линию стала. Поэтому в нашей жизни тоже вот так же вот бывает. Ослабли веровки, еще что-то ослабло. И думаем, что идем. Вот, а я думал, что шел, между тем, как стоял на пути. И силы терял. И, может быть, время уходило. И главное, что не видел, что стоял на месте. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы действительно не стояли на пути. И давайте поправлять свои веровки, натягивать. Чтобы удержать эти мачты в молитве, чтобы ловить этот ветер благодати Господней. Парус. Здесь вот таким языком с кораблем сравнивается все. И вот, говорит, вот что получилось. Ослабли веровки, не натянуты, парус не работает так, как надо. И бьемся, бьемся, и движение такое, как хотели бы видеть. Ну, не наблюдаем. Пусть Господь сегодня благословит нас. Я уже не буду больше говорить, уже 48 минут, мы будем молиться. Пусть Господь благословит нас. Давайте будем ловить этот ветер благодати. Давайте будем делать все, что необходимо, чтобы наш успешный христианский путь был. И пусть милость Господня и в дальнейшее время будет с нами. Аминь.